Глава 27. Эктрис. Тальдун, 94-й мир иглы. Алекс. Невидимый взрыв раскидал группу из 5 защитников по сторонам. Дело происходило в открытом космосе, а остановиться им не позволили некоторые изменения в свойствах пространства, поэтому защитники быстро скрылись из глаз. Впрочем, вернулись они так же быстро. И снова улетели. Алекс завертел головой. Других противников поблизости не было видно. Ни обычным зрением, ни энергетическим. Вообще, у него имелось восприятие, но использовать навыки во время учебного боя Телвис не рекомендовал. Только личное звучание и энергию. Аналогичных правил придерживались и соперники. Правда, линза давала им преимущество. Однако разлетались они, а Алекс пока держался в центре. Это объяснялось характером его силы. То есть звучание хоть и называлось личным, но мастеру пространства проще было раскидывать противников, чем последователям боевой концепции удержаться в этом самом пространстве. Зато, если те подберутся к Алексу поближе, тогда ему придется несладко, в чем он неоднократно убеждался. Тут уже наоборот, удары противника без последствий не обходились. Все-таки бой был их сильной стороной, даже если речь шла об обмене вибрациями. Впрочем, происходящее можно было назвать экзаменом. Возможно, последним, ведь как дело пойдет дальше и продолжатся ли вообще тренировки, никто не знал. Надо сказать, всего за несколько месяцев тренировок Алекс от обмена вибрациями дошел до полноценных учебных боев со сложной тактикой и стратегией, где приходилось не просто манипулировать силой, а пытаться создать аналоги навыков. Для этого собственное звучание разрешалось усиливать энергии из резерва и из врат. В общем, все ограничения были сняты. Да, результат все равно нельзя было сравнить с настоящими навыками, зато гибкость, широта применения и скорость поражали. Особенно у высокоуровневых адептов. В общем, Алексу приходилось тяжело. Тут на одном разгоне сознания далеко не уедешь, так как энергия давала противникам сильное преимущество. Мастерство-то у них изначально имелось. Алекса спасал эффект капельницы, благодаря которому он быстрее соперников набирал энергию из изолированного хранилища и усиливал ею вибрации. Вибрационные техники, конечно, и так срабатывали быстрее матриц, но и тут эффект капельницы экономил доли мгновения. Иногда это решало исход схватки. Ну и запасы играли немаловажную роль. Все-таки, когда твой личный резерв во много раз превышает резерв соперников, ты на многое способен. Даже можно было позволить себе парочку ошибок. Но все равно приходилось тяжело, особенно в затяжном бою, когда от резервов приходилось переходить к набору. Правда, тут Алекса спасали 20 врат, ранг и все остальное. Зато соперники брали мастерством. В общем, наступал паритет. Хотя сложно было назвать паритетом бой толпы защитников против одного адепта 13 уровня. «Еще бы невидимок научиться обнаруживать», — подумал Алекс. Так или иначе, за эти месяцы он вышел на новый уровень, до которого другие, по словам Телвиса, десятилетиями добирались. Причем знания уже можно было использовать в реальном бою. Например, Алекс научился искажать пространство перед собой и отражать дальнобойные выстрелы. Возможно, даже получится отбить удар кристаллоидов. По идее, если стая небольшая, то вибраций должно хватить. Однако проверить это не удавалось по причине отсутствия кристаллоидов. Почему-то в жемчужинах эти монстры больше не встречались. Из специальных созданий адепты находили лишь вездесущих контролеров, монстров-наблюдателей и разнообразных тварей-защитников, окружающих ментатов. Миром связывало это с тем, что кристаллоиды хороши лишь в открытом космосе, поэтому в жемчужинах они и не должны встречаться. В этом смысле Глонар был исключением. Ментаты просто сбежали на границу кластера, захватив с собой кристаллоидов. Не бросать же их по дороге. К тому же там не было жемчужины, и ментаты прятались в самом обычном океане. Однако в ближайшем средоточии монстры-стрелки обязательно встретятся. В этом Алекс был уверен. Так что вопрос, как с ними бороться, не был лишним. Два резких удара в спину заставили изогнуться. И теперь уже Алекс полетел вперед на полной скорости. Останавливаться он не стал. Наоборот, ускорился. Скорее всего, его преследуют и только и ждут, чтобы он остановился. Вот тогда соперники снова врежут. «Да, если бы они били оружием, ты бы уже умер», — насмешливо произнесла Миром. «Знаю». «А ведь я их видела. Губарт и Глана замаскировались и подлетели, но от меня никто не скроется». «Замечательно», — буркнул Алекс, не прерывая полета и не оглядываясь. «Заметь, тебя снова подловила эта парочка. Они знают, как тебя обмануть». «Не мешай». «Все-все, не отвлекаю. Наслаждайся. Уж я точно не собираюсь ничего пропускать». По договоренности, Миром не должна была помогать в учебных боях. Поэтому замаскированным соперникам постоянно удавалось подкрасться и ударить из-под тишка. По задумке Телвиса, Алекс должен был использовать собственное звучание для поиска врагов. Однако это требовало дополнительных тренировок, и все равно результат сильно уступал бы навыкам. Так что он не сильно переживал на этот счет. Лучше сосредоточиться на атаке и защите. В любом случае, удары двух мастеров линзы не смогли разрушить тело звезды. Собственно, оно от таких ударов только быстрее трансформировалось. Правда, тело звезды слишком быстро накапливало повреждения в скоротечных боях, перегружалось и потом уже не могло отводить вражескую энергию. Собственно, поэтому несколько раз соперникам удавалось в прямом смысле слова запинать Алекса до смерти. Впрочем, они знали, что тот выживет даже после распада физической оболочки, вот и не сдерживались. Помнится, Миром очень сильно веселилась по этому поводу. Мол, так позорно ее босс еще не умирал. У него даже возникло подозрение, что она специально помогает хугорцам. Уж слишком ловко те его окружали. А ведь боевое предвидение соперников не должно было помогать им против свидетеля. «Достаточно!» — резкий окрик прервал бой. Это был учитель силы. Что удивительно, его предвидение прекрасно работало со свидетелем. Почему так происходит, Алекс не понимал, но принимал как должное. В любом случае, Телвис всегда знал, когда его ученик достиг максимума и пора заканчивать. Хотя бой только начинался, и можно было продолжить. «Ты неплохо справился», — одобрительно кивнул Телвис, подплывая поближе. «Но опять подпустил Губарта и Элглану». «Это был хитрый маневр», — усмехнулся Алекс. «Я их специально подловил, чтобы поставить вибрационную метку. Больше они бы ко мне так близко не подобрались». «Метки на основе звучания адепта недолго работают. Поверь, не стоит на них надеяться в настоящем бою. Лучше навыки использовать». «Нельзя». «Я помню. Просто предупреждаю. А так, задумка была хорошая», — похвалил Телвис. «Но на сегодня достаточно». «Почему мы остановились? Я только разогрелся». «Миром тебе не сказала? Пришли новости, что скоро начнется зачистка Эктриса». «Хм, я думал, нам дадут больше времени на отдых. Великие школы еще не прибыли». «Возможно, время будет. Но на колосс просит не расслабляться». «Тогда мне действительно надо подготовиться», — кивнул Алекс. «Нам всем нужно готовиться», — согласился Телвис. Речь шла о финальном сражении. Игла, наконец, добралась до Тальдуна, сразу за которым начиналось средоточие. Точнее, оно скрывалось в соседней звездной системе под названием Эктрис. Причем в системе располагались сразу две планеты с жемчужинами, что было большой редкостью. Обычно Вселенная развивала лишь одну цивилизацию возле одной звезды. А тут две. Историки мира адептов утверждали, что это не просто так. Должно быть, когда-то правила одного мира не существовало, и конкурирующие цивилизации начинали воевать между собой за пыльцу и другие ресурсы. Естественно, ничем хорошим это не заканчивалось, поэтому и возникало правило «одна система, одна цивилизация». Но всегда встречались исключения, и игла на колосса добралась до одного из них. Очевидно, именно из-за двух жемчужин ментаты решили остановить адептов в системе Эктрис. При этом они неплохо подготовились. Наблюдатели обнаружили большое скопление монстров, огромные запасы бесформенности и псевдодубль, накрывающий всю систему. Что там внутри, никто не знал, но все считали, что на средоточие навалится всеми силами. Однако Наколос объявил готовность, хотя войск явно не хватало для такой сложной задачи. Это же не зачистка отдельной жемчужины. Планета Вейлор, 75-й мир Иглы, Армия Свободных, лорд-генерал Малт. Лорд-генерал смотрел, как заготовщики ловко разделывают трупы монстров. Очередной бой закончился. Они находились на орбите Вейлор. Кажется, это был 76-й или 75-й мир иглы. «Нет, все-таки 75-й», — вспомнил Малт. А вот какой это по счету бой с начала операции «Игла» он точно не вспомнит. В памяти сражения слились в непрерывную череду столкновений, рабочих совещаний, споров с великими школами, чтения докладов, ругань с гильдиями и тому подобные необходимые, но утомительные дела. Самих же сражений было, кстати, не так уж много, хотя тоже хватало. А еще армию свободных постоянно перебрасывали от одного мира к другому, что вносило дополнительную сумятицу. Конечно, перемещалась не вся армия разом, для этого она была слишком большой. Все-таки за эти месяцы армия разрослась до 8 миллиардов адептов. Малт поежился, осознав эту цифру, за которой стояло так много труда, начиная от поиска снаряжения и заканчивая постоянными тренировками и отбором лучших командиров. Последнее, пожалуй, было самым сложным, но он справился. В общем, исполинская армия не могла прыгать между мирами всей толпой. Это было слишком дорого и бессмысленно. Вместо этого командование по приказу Малда распределило бойцов между гарнизонами, тренировочными лагерями и отрядами быстрого реагирования. Однако элитные части постоянно путешествовали с Малдом, точнее, он с ними. Великие школы придерживались похожей практики, правда, народу у них было гораздо меньше, к тому же великие школы — это древние организации, состоявшиеся структурой и штатом защитников. Поэтому у них изначально не было и десятой доли проблем Малда. Однако он справился и выдержал. Не только сохранил армию, но и довел элиту, если так можно было назвать адептов с двумя-тремя вратами, до зеленых тел потенциала. Сейчас его подопечные превратились в серьезную силу. Впрочем, вся армия свободных была его детищем, и он по праву гордился проделанной работой. Сказал бы кто-нибудь в первом радиусе, что его ждет подобная судьба, Малт бы ни за что не поверил. «Лорд-генерал, вас ожидают на Тальдуне», — раздался рядом женский голос. Это была Мрайт, думающая машина, отвечающая за Вейлор. И раз она смогла связаться с войсками на орбите, значит, вторжение монстров точно закончено, и фон начал выравниваться. «На Тальдуне? Кто меня там ожидает?» — не сразу понял Малт. «Лорд-главнокомандующий на Колосс. Приказал вам прибыть немедленно. Гильдия Троп уже готовит переход. У вас 2 часа на подготовку, лорд-генерал». Вызов был хорошим знаком. Тальдун был последним зачищенным миром иглы, за которым располагалось средоточие. Но Малда не могли туда вызывать просто для защиты планеты. Во-первых, Тальдун только-только освободили от чудовищ, и требовалось время, пока стаи бродячих монстров выберут планету своей целью. А во-вторых, там же находился Альянс Хугор и гильдия «Черный хирург». 2 подразделения, ставшие известными по всему квазару, можно сказать, легенды. От этой мысли Малт поморщился, но тут же собрался. Если его вызывают, то точно не для защиты Тальдуна, а значит... «Я должен прибыть один или с войсками?» — уточнил он. «Вместе со всей армией», — охотно пояснила Мрайт. «По моей информации, всю вашу армию свободных сейчас перевозят на Тальдун со всех миров иглы». «А вот это точно отличные новости!» — широко улыбнулся Малт. «Это действительно был знак. Наколос явно готовился к финальному бою, раз призывает все свои войска. Этот момент они с Малдом когда-то обговаривали». «Бой в средоточии», — задумался на секунду он. «Будет непросто». Впрочем, бойцы давно были готовы. Собственно, армию поэтому и гоняли туда-сюда, чтобы натренировать свободных. Вторая цель была менее очевидной. Нужно было проверить талант Малда как полководца. И с этой задачей он блестяще справился. Армия под его руководством постоянно выигрывала все сражения. Впрочем, полководцев в игле сейчас хватало. Но из преданных на Колоссу только он. Лис и Рузар, например, безвылазно сидели в своих гарнизонах где-то в самом начале иглы. «Вот пусть там и сидят, идиоты!» При мыслях о конкурентах на лице Малда расплылась еще одна довольная гримаса. Очевидно, Лис и Рузар сильно прогневали на Колосса, раз он сослал генералов в ссылку. Это означало, что всю славу получит Малт, а он ее заслужил. Упорным трудом, талантом и преданностью. А чтобы другие не забывали, кто тут больше всех вкладывает, Малт назвался лордом-генералом. Хотя это было слишком вызывающе для мира адептов, где подобный титул использовался крайне редко. Впрочем, Малт не собирался стесняться. В результате окружающие, включая великие школы, только так теперь его и называли. Да и как называть генерала с самой большой армией иглы? Да что там иглы? Во всем Квазаре не было никого больше его армии свободных. Даже крупные альянсы не могли сравниться с ней. «Интересно, есть ли у меня личный рейтинг и ставит ли на мою победу в первом радиусе?» — гадал он. Однако тут Малт вспомнил, что на Тальдуне встретится с Алексом, и настроение упало, но он быстро успокоился. «В этот раз им не удастся выиграть бой в одиночку! Это же не зачистка жемчужины!» Надо сказать, его отношение к лидеру черного хирурга сильно изменилось. Когда-то Малт считал Алекса слабаком, выскочкой, одержимым и много кем еще. Но теперь начал уважать. В основном за личную силу, которой соперник, безусловно, обладал. А личную силу Малт уважал. Хотя это не означало, что он не избавится от Алекса, если появится удобная возможность. Но только после уничтожения средоточий. Несмотря на талант полководца, лорд-генерал прекрасно понимал, что ему нужен черный хирург. Тут даже полководцем не обязательно быть, чтобы понять такую простую мысль. «А может, черного хирурга отдадут под мое командование?» Вдруг подумал он, но покачал головой. Это было маловероятно. «Лорд-генерал, сбор добычи почти закончен. Какие еще будут приказания?» Заместитель Рассана отвлекла босса от сладких размышлений. «Я получил приказ от Наколоса. Выдвигаемся к Тальдуну. Всей армией!» — объявил тот. «Так Тальдун недавно зачистили. Неужели на него успели напасть?» — удивилась Рассана. «Подозреваю, что лорд-главнокомандующий готовит атаку на средоточие. Но об этом пока никому ни слова». «Наконец-то! А кто еще будет участвовать в операции?» Глаза Рассаны загорелись от возбуждения. «Какие школы?» «Скоро узнаем. Все, бросай добычу. Пусть другие ей займутся. Мы свое все равно получим. Нам пора на транспортный узел. Троп уже ждет». «Выполняю, лорд-генерал». Всего через несколько часов, пройдя через ряд транспортных переходов, Малт с помощницей оказались на Тальдуне. Точнее, на орбите планеты. Там он велел Рассане заняться сбором и размещением прибывающих войск, а сам отправился к знакомой резиденции лорда-главнокомандующего. «Давно я Наколоса не видел», — неожиданно подумал Малт. «Больше 2 месяцев, наверное. Только депеши от него и получал. Интересно, что он скажет?» Естественно, больше всего лорда-генерала интересовали шансы на победу, и именно о них он хотел расспросить босса. Однако он не мог не обратить внимания, что на орбите Тальдуна было подозрительно пусто. Лишь тут и там виднелись войска со знаками Альянса Хугор, немногочисленные гильдии, парочка известных великих школ, которые часто участвовали в зачистках жемчужин и... все. Малт не стал сильно вникать в ситуацию. Все, что ему нужно знать, он скоро узнает от Наколоса. Скорее всего, войска уже прибывают. «Ты быстро! Это хорошо!» Бросил ему босс, едва Малт вошел в зал, где Наколос обычно устраивал собрание. Как ни странно, тут также никого не было, кроме них двоих. «Мы еще кого-то ждем?» — на всякий случай уточнил Малт. «Зачем тебе еще кто-то?» — усмехнулся Наколос. «Мы же собираемся зачистить средоточие». «Собираемся? А кто еще будет участвовать в операции?» Малт даже не заметил, что только что повторил вопрос Рассаны. «Ты, Хугор и еще несколько школ. И все? И все?» На это Малт не нашелся, что ответить. Он, конечно, хотел получить всю славу, но способ казался слишком радикальным. Но, возможно, у его босса есть какой-то секрет. «Хотя... не все», — задумчиво протянул тот. «Слава богам! В этот раз я пойду с вами», — произнес Наколос и широко улыбнулся. «Не волнуйся, скоро все закончится». Уважаемые читатели, 20-й том завершен. Продолжение истории в 21-м томе.